а взамен ты отдаешь душу. Это была самая лучшая метафора для алкоголя и наркотиков, которую мог найти мой усталый и перенапряженный мозг. Но прошло немного времени, и убедившись наконец, что я не собираюсь выходить из этого штопора сам по себе, на сцену вышла моя жена. Это было нелегко. Я ушел так далеко, что до меня было почти что не докричаться, но она это сделала. Она организовала группу вторжения из членов семьи и друзей, и относиться ко мне стали по принципу «ты сам себе устроил ад». Таби начала с выбрасывания из моего кабинета мусора мешками. Банок из-под пива, окурков, кокаина в громовых флакончиках и кокаина в бумажных пакетиках, кокаиновых ложечек, перемазанных соплями и кровью, валиума, ксанакса, флаконов сиропа от кашля и таблеток, даже флаконов зубного эликсира. Где-то за год до этого, видя, как быстро исчезают из ванной флаконы листерина, Табби спросила, уж не бью ли я эту дрянь? Я с благородным негодованием ответил, что даже и не думаю. Так оно и было. Я пил скоуп. Он вкуснее, тем более с привкусом мяты. Вторжение это, которое было так же неприятно для моей жены, детей и друзей, как и для меня, вызвано было тем, что я подыхал у них на глазах. Табби сказала, что у меня есть выбор. Могу принять помощь, я жить. Могу выметаться из дому ко всем чертям. Она сказала, что она и дети меня любят, и что по этой самой причине не хотят быть свидетелями моего самоубийства. Я стал торговаться, потому что так всегда поступают наркоманы. Я был обаятелен, потому что они обаятельны. В конце концов, мне были даны 2 недели на размышления. Вспоминая это теперь, я понимаю все безумие этого решения. Стоит человек на крыше горящего здания. Подлетает вертолет, зависает над ним, бросает лестницу. «Лезь!» — кричит человек, свесившись из дверцы. Хмырь на крыше горящего дома отвечает: «Дайте мне 2 недели подумать». Но я действительно думал, насколько мог в своем тухлом виде. И что действительно заставило меня решиться, так это была Энни Уилкс, психованная сестра из Мизери. Энни – кокаин. Энни – алкоголь. И я решил, что хватит с меня быть ее ручным писателем. Я боялся, что не смогу работать, если брошу пить и нюхать. Но решил, опять-таки, насколько это было мне доступно в том растерзанном и угнетенном состоянии духа, что пожертвую писательством ради того, чтобы оставаться с моей женой, чтобы видеть, как растут мои дети, если до этого дойдет. Конечно, до этого не дошло. Мысль, что творчество и дрянь, меняющая сознание, ходят парами, это один из величайших мифов поп-интеллигенции нашего времени. 4 писателя 20-го столетия, на чьей ответственности это по большей части лежит, Хемингуэй, Фицджеральд, Шервуд Андерсон и поэт Дилан Томас. Это они создали наше представление об экзистенциальной англоязычной пустыне, где люди отрезаны друг от друга и живут в атмосфере эмоционального удушья и отчаяния. Эта концепция хорошо знакома почти всем алкоголикам. Обычная же реакция на нее – приятное удивление. Наркоманы-писатели – обычные наркоманы. Такие же, как наркоманы-землекопы. Все заверения, что наркотики и алкоголь необходимы для притупления болезненной чувствительности – чушь и самообман. Я слышал, как пьющие водители снегоочистителей говорили, что пьют, чтобы укротить демонов. Без разницы, кто ты. Джеймс Джонс, Джон Чивер или простой алкаш, закимаривший под стенкой автовокзала. Для наркомана право пить или нюхать должно быть сохранено любой ценой. Хемингуэй и Фицджеральд не потому пили, что были творческими натурами, одинокими или слабыми духов. Для творческих людей, быть может, действительно больше риск алкоголизма, чем в других профессиях. Ну и что? Все блюющие в сточной канаве похожи друг на друга. 37. К концу своих приключений я уже пил по упаковке 16-унциевых банок за вечер. И есть у меня один роман, Куджи, который я еле помню, как писал. Это я говорю не с гордостью и не со стыдом, а только с неясным чувством грусти и потери. Книга эта мне нравится, и мне жаль, что я не помню, как радовался, когда заносил на бумагу удачные места. А в худшие моменты я уже не хотел пить, ну и трезвым быть тоже не хотел. Я был извлечен из жизни. В начале пути обратно я просто старался поверить людям, которые говорили, что жизнь изменится к лучшему, если я дам ей время. И я не переставал писать. Многое получалось слабо и плоско, но все же я писал. Эти несчастные страницы я совал в нижний ящик стола и начинал что-нибудь новое. Мало-помалу я снова поймал ритм, а потом вернулась и радость работы. С благодарностью я вернулся к своей семье, к своей работе, с облегчением. Я вернулся, как возвращается человек, в летний дом после долгой зимы, прежде всего проверяя, что ничего не сломано и не украдено за время холода. Так и было. Мы все были вместе, были одним целым. Как только оттают трубы и включится свет, все заработает. Так и стало. 38. Последнее, о чем я хочу вам сказать в этой части, мой письменный стол. Я годами мечтал заиметь этакий массивный дубовый стол, который царит в комнате. Хватит детских парт в чулане трейлера, хватит писать на коленке в съемной квартире. В 1981 году я добыл такой стол, какой мне хотелось, и поставил его посредине просторного и светлого кабинета, перестроенный чердак конюшни за домом. 6 лет я просидел за ним то пьяный, то обдолбанный, как капитан корабля, идущего рейсом в никуда. Через 1 или 2 после своего протрезвления я убрал это убоище и поставил его обратно в гостиную, где он вполне гармонировал с мебелью и выбранным Таби отличным турецким ковром. В начале 90-х, когда мои дети заводили собственную жизнь, они иногда приезжали вечером посмотреть баскетбол или фильм и поесть пиццы. Уезжая, они оставляли за собой крошки коробками, но это было все равно. Они приезжали, им было у нас радостно, а нам было радостно с ними. Стол я себе добыл другой. Ручной работы, красивый и вполовину меньше, чем тот динозавр. Стоит он у западной стенки кабинета, под скатом крыши. Скат очень похож на тот, под которым я спал в Дерхиме, но крыс в стенах нет. И не орет внизу выжившая из ума бабка, чтобы покормили лошадку Дика. Вот я теперь сижу под ним, мужчина 53 лет, с плохим зрением, с хромой ногой и без похмелья. Я делаю то, что знаю, как делать, и делаю, как могу. Я прошел через все, что вам рассказал, и много еще чего, о чем не рассказал. И теперь я расскажу вам все, что знаю об этой работе. Как я и обещал, это не займет много времени. А начинается вот с чего. Поставьте стол в углу, и каждый раз, когда принимаетесь писать, напоминайте себе, почему он не в середине. Жизнь – это не поддерживающая система для искусства. Все совсем наоборот.